Глава 11. Секта. «Но ты рассказал Зое Никитичне не все, что знаешь, верно?» — предположила Катя, почесывая белке макушку. «Насчет твоей мамы. Потому что тебе папа запретил о ней говорить?» Игорь секунду не шевелился. Затем слегка повернул голову и с каким-то смешанным выражением лица посмотрел на царевну-лягушку. Казалось, он был удивлен, но в то же время признателен ей за проницательность. Будто ему на самом деле хотелось с кем-то поделиться этой тайной, но данное отцу слово не позволяло просто взять и все рассказать. И он ждал, когда кто-то на него надавит, не спустит ему полуправды. Как кто-то, кто знал его с детства и потому видел насквозь. Выпрямившись, Игорь медленно кивнул. «Отец не хочет, чтобы об этом судачили. Дело даже не в том, что я помогал Василию в краже меча кладенца. Об этом все равно никто не узнает. Что происходит в лицее, остается в его стенах», — продекламировал он явно услышанную от кого-то фразу. «Перед своими знакомыми и друзьями в городе отец сейчас выставляет себя обманутым мужем, чья жена бросила его и единственного сына. Он вроде и не желает распространяться на эту тему, потому что она ему неприятна, но при случае намекает, будто бы мама нашла себе какого-то молодого ухажера и сбежала с ним, хотя никогда с моим отцом проблем не знала и всегда как сыр в масле каталась. Так выгоднее для его репутации, чем если бы все думали, что она попала в секту». «В секту?» — изумленно переспросил Костя. Игорь кивнул и повернулся к Кате. «Я тогда уже в лицей уехал. А ты должна помнить, прошлой осенью поселок пару недель заваливали рекламными листовками про семинары для лукоморцев». Катя задумчиво нахмурилась. «Для повышения уверенности в себе и своих силах в условиях современного общества или что-то вроде того? Я их не читала, мама их сразу выбрасывала, называла дурью и разводом на деньги». «А моя мама увлеклась», — вздохнул Игорь и неловко потер голую шею. «Сколько я себя помню, она всегда мне отца в пример ставила. Что я должен быть таким, как он, что я Илья Муромец, это почетно и важно. Хотя она сама лукоморка, богатырша, но мне кажется, она никогда не считала себя особенной. Ну да, она была сильной, запросто шкафы сдвигала и сумки тяжелые таскала, хвасталась, что по молодости марафоны бегала. Но после свадьбы она засела дома. Ей не нравились тусовки, не хотелось постоянно с кем-то общаться, улыбаться. А отец как раз начал карьеру строить. В депутаты подался, постоянно на виду был. И мама вроде как начала терять себя. Перестала понимать, зачем ей лукоморская сила. Это мне Анна Прокофьевна объяснила недавно», — добавил он. «Я ни о чем таком не знал, видел только, что мама часто задумчивая сидит, грустит в одиночестве, особенно после того, как мы с Петровской сюда переехали». Повисла недолгая пауза. А потом Игорь продолжил. «Но когда я в прошлые зимние каникулы вернулся домой, то впервые заметил, что что-то изменилось. Мама повеселела, стала увереннее в себе, говорить начала громче, смеяться. Хотя отец опять все праздники в городе просидел, даже на Новый год не приехал, только подарки с курьером прислал. Но мама будто бы и не расстроилась, хотя раньше всегда с ним из-за подобного ругалась по телефону, а потом плакала у себя в комнате». Игорь вдруг встрепенулся, словно пристыженный, что сболтнул лишнего, и затараторил. «В общем, я спросил у нее, может, что-то хорошее случилось. Она сказала, что записалась на онлайн-курс для лукоморцев, слушает семинары, они ей очень помогают. Ну, я не стал выяснять подробности, помогают и помогают. Потом где-то в конце февраля, когда я позвонил из лицея, мама сказала, чтобы на выходных я не звонил, потому что она уезжает на тренинг. Это был первый раз. Во второй раз она уехала на тренинг во время весенних каникул, и мне 3 дня пришлось торчать одному в городской квартире, потому что отец без конца работал, а Анна Прокофьевна к родственникам уехала. Постепенно мама стала ездить на эти тренинги все чаще. Сначала раз в 1,5 месяца, затем раз в месяц, раз в 3 недели. Летом она уже каждые 2 недели исчезала на 3-4 дня. Возвращалась всегда в отличном настроении, вся такая энергичная, воодушевленная, привозила с собой какие-то цветные брошюрки, книжки в мягкой обложке об источнике внутренней силы и магии, как это развить, о важности единения с природой, с советами по правильному питанию, дыхательным упражнениям. В общем, я все это полистал и ничего не понял. Я попытался расспросить маму, чем они на этих тренингах занимаются. Она сказала, что они учатся жить в гармонии с собой и своей лукоморской силой, что бы это ни значило. Игорь с досадой поморщился. Короче, от всех вопросов уходило. Мне лишь удалось из нее выпытать, что семинары и тренинги ведет женщина, называющая себя Еленой Прекрасной. «В смысле, как лукоморка Елена Прекрасная?» — уточнила Катя. «Не может же быть, чтобы ее на самом деле так звали». Игорь развел руками. «Вряд ли. Ну, может, ее действительно зовут Елена, не знаю. Но мама говорила о ней только так. Елена Прекрасная. И описывала ее как самую красивую, самую умную, самую добрую, самую понимающую». Он опять раздраженно наморщил нос. «Не знаю насчет всего остального, но она правда красивая. Во всех книжках вначале была страничка с написанным от руки пожеланием. Всегда какая-нибудь чушь про «я верю, что эта книга поможет вам раскрыть себя» или «найти себя» или «поверить в себя». А рядом фотка этой Елены». «Как она выглядела?» — полюбопытствовала Катя. «Ну...» — замялся Игорь. «Такая, с темными волосами, худая, с белыми зубами, красивая, в общем». Беспомощно подытожил он. Катя, осуждающе на него, посмотрела. И Игорь под ее взглядом слегка стушевался и, кашлянув, продолжил рассказ. «К концу лета мне надоело безвылазно торчать в поселке. Мама со своими семинарами и тренингами отказалась ехать на море. Отец тоже был занят, и в какой-то момент я со скуки попросил маму взять меня с собой на следующий тренинг. Но она начала странно себя вести, отнекиваться и отмахиваться, что мне там будет скучно и все такое. Я не отставал. И в итоге мама призналась, что на тренинги приглашают только женщин и девушек. У этой Елены такая политика. То есть у нее есть помощники-мужчины, онлайн-семинары она ведет для всех, независимо от пола, но на встречи мальчикам нельзя». «Мило», — сухо заметила Катя. Игорь невесело усмехнулся. «Ага. Это, кстати, стало одной из причин, почему отец решил, что мама попала в какую-то лукоморскую секту у мужа-ненавистниц. Но больше меня зацепило, что мама, после того, как не разрешила мне с ней поехать, сказала, чтобы я не расстраивался и не обижался, потому что в скором будущем я обязательно встречусь с этой Еленой Прекрасной, и что мне предстоит важная миссия, будто бы я стану героем для всех лукоморцев». Костя и Катя озадаченно переглянулись. «И что это значит?» — осторожно поинтересовался Костя. Игорь смерил его тяжелым взглядом. «А мне откуда знать? Ну, вернее, я тогда ничего не понял, а сейчас думаю, что это наверняка как-то связано с тем, что Василий пытался украсть меч-кладенец». «Почему ты так уверен?» — не поняла Катя. «Потому что мама еще упомянула что-то вроде того, что у меня даже свой меч будет». Вздохнул Игорь и закатил глаза. «Да с таким восторгом, будто я маленький, только и мечтаю, чтобы игрушечным мечом помахать. Помню, я даже разозлился, подумал, что она просто придумала глупую причину, лишь бы меня с собой на свои драгоценные тренинги не брать. Но это было так на маму не похоже, что я не мог выкинуть из головы ее слова. Вернувшись в лицей, увидел в музее меч-кладенец, и меня, не знаю, как молнией ударило. Я откуда-то знал, что она имела в виду этот меч, говоря о геройской миссии, хотя тогда я все равно считал это чем-то совершенно нереальным». «Ты поэтому ходил на него смотреть в музей?» — подумал Костя, вспомнив насмешливые слова Жанны, когда они с Катей показывали ему музей и увидели в вестибюле богатыря. Но вслух вместо этого спросил. «Но как кража меча-кладенца могла сделать тебя героем для всех лукоморцев?» «Откуда мне знать?» — сердито повторил Игорь. «Я понятия не имею, о какой миссии она говорила и при чем тут этот меч?» Все трое повернулись к металлическому треугольнику, висящему рядом с головой Кости. Заметив такое пристальное внимание, меч-кладенец сказал. «Боюсь, я и сам теряюсь в догадках, с какой целью тот вероломный серый волк с помощью вас, сударь, желал меня пробудить. На протяжении всего моего существования меня пробуждали с разными целями, и многие из них...» Его голос постепенно крепчал, наливаясь гордостью и пафосом. «Не будет излишне скромным назвать великими, нет, даже величайшими миссиями по борьбе за правое дело, за родину. Не думаю, что речь идет о каких-то военных действиях. Даже волшебный меч против современных вооружений мало что сможет сделать», — перебила Катя, хорошо знавшая способности меча-кладенца увлекаться воспоминаниями. «Да и опять-таки встает вопрос секретности. Никто не допустит сейчас на поле боя волшебный меч. Его применение просто не удастся сохранить в тайне. И тогда лукоморцы тоже будут раскрыты. А мы уж точно за это спасибо не скажем. И героем никого не назовем». «Нет», — решительно помотала она головой. «Тут что-то другое». «Скорее всего», — согласился Костя и посмотрел на Игоря. «Получается, это Елена Прекрасная сказала твоей маме, чтобы она приказала тебе слушаться Василия?» Игорь дернул плечом. «Выходит, что так. И если исчезновение моей мамы связано с исчезновением твоей бабушки, то за ними однозначно стоит эта Елена Прекрасная». Он потер колени. «Это все, что мне известно. Отец не хочет, чтобы о маме писали в газетах. Он обещал, что наймет частного сыщика, чтобы найти ее без лишнего шума, но...» Игорь понурился и пнул ногой снег. «Мне кажется, он соврал. Да и как ее искать? Она сняла все деньги с банковской карточки и счета, так что налички у нее при себе много, а мобильник и ноут оставила, перед этим сбросив настройки и удалив с них все данные. Записи с камер наблюдения просматривать? Это только полиция может, а отец к ним ни за что не обратится. И на эту Елену Прекрасную не заявишь. Я ведь даже ее настоящего имени не знаю. Да и что я скажу, что она вела какие-то семинары и тренинги по личностному росту? О лукоморских силах же рассказывать нельзя». Они недолго помолчали. Наконец Катя протянула. «Вот бы узнать побольше об этих семинарах и тренингах». «Удачи», — без иронии пожелал Игорь, вставая с качелей. «После этой истории с музеем отец приказал собрать все мамины книги и брошюры и выкинуть. А мне запретил даже заикаться об этой секте-не-секте. Я знаю, что семинары проводились по видеосвязи, но без понятия, с помощью какой программы и кто с кем созванивался. А про тренинги вообще ничего не знаю. Нигде они проводились, никто там присутствовал, кроме этой Елены Прекрасной». «А в интернете вряд ли что-то найдется, раз они были для лукоморцев. О таком в соцсетях или мессенджерах не пишут. Точнее, может, и пишут, но используя кодовые слова и в закрытых пабликах, куда без приглашения не попасть. Их и найти-то практически невозможно, не зная, что именно ищешь». С сожалением вздохнула Катя. Косте не хотелось думать, что они зашли в очередной тупик, но ситуация действительно представлялась безнадежной. Они были просто детьми. У них не было средств и возможностей, доступных взрослым, тем более полицейским. А те как раз не искали ни его бабушку, ни маму Игоря. Пусть богатырь о многом и рассказал, это не приблизило их к разгадке этой тайны. Игорь на прощание, погладив подскочившую к нему белку, направился к выходу с детской площадки, но вдруг остановился и обернулся. «Разве что... Если вам очень интересно, я знаю, где вы можете посмотреть на эту Елену Прекрасную. Не то, чтобы вам это что-то даст». Костя и Катя вопросительно на него посмотрели. Сунув руки в карманы куртки, Игорь недолго поколебался, но затем, глядя куда-то в сторону, сказал: «У Али в комнате на полке лежит книжка этой Елены про здоровое питание». «У Али?» — изумленно переспросила Катя и повысила голос. «Али Семиной?» «Ты знаешь другую Алю?» Раздраженно огрызнулся Игорь, поворачиваясь к ней. Его бледные щеки порозовели. «Но...» Катя даже с качелей приподнялась. «Что ты делал в ее комнате?» Костя быстро переводил взгляд с нее на Игоря и обратно, не очень понимая, чем вызвано это внезапное напряжение, наэлектризовавшее воздух, как бывает перед самой грозой. Чувствовал лишь, что на душе у него стало как-то неуютно. Еще и меч-кладенец заинтригованно замычал ему на ухо, и Косте нестерпимо захотелось запустить его в сугроб. Несколько мгновений Игорь молча смотрел на Катю с каким-то странным, будто нарочно пустым выражением лица. Затем высокомерно задрал подбородок и, надевая на голову наушники, бросил: «Брал у нее книги почитать». И ушел, больше не оглядываясь. Когда Костя и Катя вернулись в дом Ланских, им далеко не сразу удалось рассказать друзьям обо всем, что они узнали. Стоило только зайти и раздеться, как тетя Таня немедленно привлекла их к накрытию стола к обеду. Лишь после того, как дядя Паша ушел с младшими сыновьями и Белкой гулять, Толя убежал к друзьям, а тетя Таня скрылась в кабинете для какого-то важного звонка, Ребята устроились за кофейным столиком в гостиной, сев прямо на пол. Катя была непривычно задумчивой и неразговорчивой, поэтому Костя сам пересказал историю Игоря. Жанна и Никита выслушали его молча, с разными выражениями на лицах. Никита с живым интересом, а Жанна с неодобрительным скепсисом, что она незамедлительно высказала, когда Костя договорил. «Получается, вы ничего полезного от веника не узнали?» «Так я и думала». «Ну, почему же ничего?» Немедленно вскинулся Никита, поглаживая растянувшегося у него на ногах морока, который в последнюю пару дней, к неудовольствию Толи, проникся к соловью-разбойнику симпатией и преследовал его по пятам. Мейн-кун был таким большим и пушистым, что со стороны казалось, будто Никита накрыл колени мурчащим шерстяным пледом. Тор забрался под свитер Кати, и та рассеянно гладила образовавшуюся у живота выпуклость, а Бася спал, свернувшись калачиком на диване. «И вовсе не ничего. Мы теперь знаем, кто стоял за кражей меча-кладенца. Это Елена Прекрасная, главная сектантка». Сам меч участия в обсуждении не принимал, целиком поглощенный идущим по телевизору документальным фильмом об основании Санкт-Петербурга. «Да никакая это не секта», — закатила глаза Жанна. «Ну, проводит она семинары и тренинги для лукоморцев, чтобы те лучше себя чувствовали и развивали свои силы. Что тут плохого?» «Может, ничего плохого и не было бы, если бы Василий не попытался украсть меч-кладенец?» Возмущенно повышая голос, повторил Никита. «Забыла, что он в музее говорил. Им нужен был Кощей и именной богатырь, поэтому они искали Костю. Ну, не его конкретно, им любой Кощей бы сгодился, а Игорь уже и так был в их распоряжении. А почему? Потому что эта Елена знала, что в любой момент может воспользоваться его мамой, чтобы та приказала Игорю слушаться Василия. Что же тут хорошего?» Жанна поджала губы, но дальше спорить не стала. «И что хорошего, что после этого мама Игоря бесследно пропала?» Еще сильнее распалился Никита. «Совсем как бабушка Кости. Кому от этого хорошо? Уж точно не Косте и не Игорю, чтобы ты или я о нем не думали». Он внезапно встрепенулся и повернулся к Косте. «Слушай, а ведь правда, они обе пропали. Если мама Игоря уехала к этой Елене, может, твоя бабушка тоже? Может, она тоже состояла в этой секте?» Но Костя покачал головой. На обратном пути с детской площадки его посетила эта мысль, но он немедленно ее отмел. «У нас не было компьютера, чтобы бабушка смотрела какие-то семинары. И она никуда не уезжала. И новых книжек у нас не появлялось, я бы заметил. Да и как бы она узнала об этой Елене Прекрасной? Ладно, здесь, в поселке Лукоморцев, она рассылала свои рекламные листовки, ничего не боясь, но мы-то жили в городе. Я вообще не уверен, что моя бабушка была лукоморкой». «Потому я и говорю, толку, что вы узнали об этой Елене», — недовольно насупившись, вставила Жанна. «Как это знание поможет Косте найти его бабушку?» «Знание всегда лучше незнания», — не согласился Никита. «Может, сейчас нам это никак не поможет, но кто знает, как все потом обернется. Нужно добыть эту книжку, что у Али в комнате, и посмотреть на фотку этой Елены». «И что нам это даст?» — всплеснула руками Жанна. «Будем высматривать ее среди прохожих, учась в закрытой школе?» Никита даже покраснел от негодования. «Чего ты все передергиваешь? Ну чего ты все передергиваешь? Мы о бабушке Косте говорим, нам нужно знать все, что только можно, важно это или нет, поможет нам это или нет, потому что ты не знаешь, что в итоге поможет, никто не знает. Правда же, Костя?» Обратился он к другу. После секундного колебания Костя кивнул. По правде говоря, он больше склонялся на сторону Жанны, ничто уже не казалось ему стоящим внимания и способным привести к бабушке. Он понимал это разумом и после разговора с Игорем чувствовал, что у него опускаются руки. Но в сердце еще теплился крошечный огонек надежды, и каждое слово Никиты будто подбрасывало в него тонюсенькие щепки, которых едва хватало, чтобы его поддержать. Но Костя пока был не готов окончательно затушить этот огонек. «Нужно взглянуть на это фото», — проговорил он, «просто чтобы хотя бы знать, как эта Елена выглядит. Но как это сделать? Попросить у Али книжку?» «Ты что, с ума сошел?» — вскричала Жанна. «А если она заодно с этой Еленой?» «Да нет», — поправилась она. «Наверняка заодно, иначе откуда у нее дома эта книжка?» «Игорь сказал», — подала вдруг голос Катя, не поднимая глаз от столешницы. что его мама привозила эти книги с тренингов. «Ну вот», — подхватила Жанна. «Значит, Аля тоже на них была. Понятно, что не во время учебного года из лицея не наездишься, но на летних каникулах могла. Нельзя к ней обращаться, она сразу этой Елене наябедничает. И уж точно книгу тебе не даст, скажет, что выбросила». «Тише, не ори так», — морщась отодвинулся от нее Никита, к раздражению потревоженного Морока, который басовито мяукнул. «Но я согласен. Спрашивать Алю рискованно, вдруг она тоже глубоко увязла в этой секте. Если твоя бабушка правда у этой Елены, кто знает, что она сделает, если Аля расскажет, что мы ею интересуемся? Еще испугается, что кто-то вышел на ее след. Нет», — решительно кивнул он, — «нужно быть крайне осторожными. Если подумать...» — Никита нахмурился. «Кому мы вообще можем доверять из поселка? Ну, кроме твоих родителей», — торопливо добавил он, глянув на Катю. «Ты сама сказала, что они те рекламные листовки сразу выбросили, но другие, как и мама Игоря, вполне могли заинтересоваться семинарами и ездить на тренинги. Любой человек здесь может быть шпионом этой Елены». «В тебе новая паранойя проснулась?» — съехидничала Жанна. «Повсюду сектанты?» Косте страх друга тоже казался перебором, но в одном он был с ним полностью солидарен. Рисковать благополучием бабушки, местоположение которой без того неизвестно, он не собирался. «Тогда что?» — спросил он. «Проберемся к ней в комнату, пока там никого нет?» И тут же покраснел, сообразив, что ляпнул. Никита с сомнением посмотрел на него, зато глаза Жанны заинтригованно заблестели. И она уже открыла рот наверняка, чтобы предложить очередной сумасбродный план. Но Катя не дала ей и слова сказать. «У них сигнализация, незаметно к ним домой не проберешься. И в гости так просто не придешь. Это Толя с Алей дружит. Я не особо. Поэтому будет очень странно выглядеть, если я вдруг решу к ней прийти без повода. А даже если приду, с чего ей оставлять меня одну в своей комнате?» «Да уж». Никита скрестил на груди руки. «Если мы не хотим привлекать к себе внимание, этот вариант отпадает». Катя закусила губу и сосредоточенно прищурилась. И Костя, уже неплохо ее знавший, воспрянул духом. У царевны лягушки возникла идея. «Тетя Ника с тетей Светой», — заговорила она, «и еще несколькими мамами из поселка на каждых каникулах организовывают тематические веселые старты, всякие спортивные состязания с викторинами и все в таком духе. Я вам об этом не говорила, потому что не собиралась в этом году участвовать. Команды всегда набирают с помощью жребия, чтобы никому обидно не было. И все учились работать сообща даже с теми, с кем близко не общаются. Но я подумала, вдруг вы попадете в одну команду с кем-то, ну...» Она замялась и искоса глянула на Костю. «Неприятным». Костя было решил, что она говорит об Игоре, и хотел возразить, что богатырь без своих лицейских дружков вел себя вполне терпимо, но затем перед его глазами встали две напуганные пятиклассницы, и он понурился. «Да и тетя Ника с тетей Светой, как главные организаторы, могли что-нибудь не то сказать», — извиняющимся тоном продолжила Катя. «Поэтому я решила, что мы участвовать в рождественских стартах не будем». «Ладно», — медленно произнес Никита с недоумением, глядя на Катю. «Если что, я и сам не особо горел бы желанием состязаться в снегу, даже без дурацких идей мам Али и Алисы насчет Кощеев. Но какая связь между веселыми стартами и книжкой в комнате Али?» «А такая, что после старта все участники семьями собираются на награждение и праздничный ужин у Семиных. Всегда. Это традиция, и тетя Ника ни за что и никому не отдаст это право. Для нее это шанс похвастаться их большим домом и закатить пир всем на зависть». Костя, понимая, к чему она клонит, даже подался вперед. «А в такой толпе...» — Катя кивнула и договорила за него. «Нам ничего не стоит подгадать моменты, пока все будут заняты вечеринкой, незаметно пробраться в комнату Али.